Глава 12. Безоблачно-голубое небо. Бирюзовая вода отражает солнце тысячами бликов, между которыми скользят ветрокрылые парусники. Воздух такой, что каждый вдох, как глоток вина. Надышаться решительно невозможно. Соль и свежесть, тепло и прохлада. Сама природа смешала на зависть лучшим барменам не только этого мира, но и земным профи. Горы, зелень, ни жарко, ни холодно. Попав сюда, в первый раз решаешь, да я в раю. А приходя день за днем, убеждаешься, если где и есть рай, то он именно таким и должен быть. Где приход зимы можно запросто пропустить, если бы не виноградные лозы, раскрашивающие склоны гор в сезон во все оттенки бордового. Местные говорят, хочешь дожить до 100 лет, иди в виноградари. Столица Сатрапии Борланд и всех объединенных протекторатов выглядит так, словно кто-то воплотил прекрасную сказку. Во всяком случае, с полукилометровой высоты над уровнем моря мелкие детали сглаживаются, запахи и звуки не долетают. Огромный каньон, открывающийся в удобную и безопасную бухту, представал отсюда во всей красе. Когда-то дно распадка было полностью распахано крестьянами, и меж полей возвышался замок феодала, удачно облюбовавшего скальный выход прямо посреди горной долины. Сейчас же только упомянутые виноградники, террасы за террасой, поднимались по склонам гор. Снизу же все подмял под себя мегаполис. Обозначение «город» Борлдроп явно перерос. И превратиться в агломерацию с щупальцами-пригородами ему помешал только характер местности, и средневековой столицей у меня его язык не поворачивался назвать. Во всяком случае, тут имелось центральное водоснабжение по 3 изящным акведукам и исправно работающая самоточная канализация. А самые богатые районы, вроде королевской резиденции, в яркости ночного освещения не уступали Ниссарии. Правда, лоск и изящество каменного зодчества соседствовали с такими кварталами, куда не то что ночью, днем опасно было заходить. Особенно в этом плане отличалась так называемая Рыбная гора, прилегающий к порту и верфям полностью криминальный район складов и коптилен. Похоже, облюбовавшая его преступность в ходе без малого вековых разборок успешно мутировала до мафии. Вплоть до того, что если в ночи раздавался далекий раскат грохота, 2 из 3, что местные воротилы, опять решили выяснить какие-то свои разногласия при помощи пушки. И это в 11 километрах от дворца Сатрапа, если по прямой. Честно говоря, в жизни Борлдропа я не разобрался хоть сколько-нибудь хорошо до сих пор. Пытался, но... Сами Сатрапии, ставшие хребтом объединенных протекторатов, сумели меня изрядно ошеломить своим укладом жизни, а уж перегород был словно страна в стране. В прошлом мире я сам жил в столице, и, выезжая за город, испытывал определенный дискомфорт. Все эти поля, перелески, шоссе, по обе стороны от которых деревья, поля и коровы, пустота, бррр. За 4 года в данном мире я привык к дикой природе, включая ту, что настойчиво хочет тобой закусить, и ради этого может сломать крепостную стену. Но даже в рафинированном комфорте республиканских полисов я видел лишь отдаленное подобие оставленной не по своей воле цивилизации. И вот, въехав в Борланд, я словно получил привет с родины. Точнее, не совсем с родины. На самом деле, главную Сатрапию стоило сравнить с иными уголками Западной Европы, вроде французской провинции, где сколько ни едешь... По обе стороны обязательно тянутся сады или виноградники, а небольшая, чудом уцелевшая в сплошном окультуривании территории роща, гордо именуется лесом, и запрещающих табличек вокруг нее натыкано больше, чем деревьев в ней самой. Вот и здесь, если земля хоть маломальски подходила под земледельческие нужды, она обязательно была или засажена, или распахана. А там, где совсем никак, спин пасущегося скота больше, чем травы. Иногда вдоль дороги попадались места, где владельцы уже настолько раздробили свои земельные наделы, что крестьянские хозяйства казались дачными участками. А все благодаря климату. в меру мягкому, в меру солнечному и в меру дождливому. На климат же местные списывали и отсутствие опустошительных эпидемий. Собственно, тут и простудой заболеть было сложно, что уж там. Плюс плодородие почв, которое к настоящему моменту люди успели серьезно подорвать, но так и не смогли исчерпать. Итог закономерен. В этом райском уголке жило столько народу, сколько, пожалуй, занимало всю остальную человеческую ойкумену. Как я и говорил, в таких условиях, хочешь не хочешь, начнешь готовить оккупацию соседей. И соседей соседей, ну чтобы два раза не вставать. Я тяжело вздохнул и снял с плеча оторвавшийся от ближайшей лозы и спланировавший туда осенний, точнее уже зимний лист. При некотором напряжении воображения пятиконечная листовая пластина вполне сходила за ладонь. Можно сказать, виноград только что похлопал меня по плечу. Сочувственно. Спасибо за поддержку, бро. Сам знаю, дипломат из меня вышел не очень. 2,5 месяца. 2,5 месяца я торчу в Борлдропе, и хоть бы на йоту удалось сдвинуть то дело, за которым я сюда так спешил. Ноль. Ровно ноль результат моих усилий. Нет, поначалу я был полон самых радужных надежд. Поглядев в окно и в целом поняв главный источник проблем, я сходу стал искать решение. Отдельно порадовало Министерство иностранных дел Объединенных Протекторатов. Дилижанс, не доезжая до Борлдропа, встретили и сразу показали дорогу до особняка, переданного в нашу безраздельную собственность. Хорошая такая местная усадьба, которую мне немедленно захотелось поименовать Гасиендой. Уж больно архитектура на испанскую или мексиканскую похожа. Дом основательно отремонтирован, заставлен мебелью. Даже мелочи вроде постельного белья и заполненного продуктами погреба не забыли. Сервис. Верительные документы были с почтением приняты, меня попросили подождать, когда сатрап назначит аудиенцию. И все. Дальше дело встало намертво. А все потому, что до Великой Свободной Республики Лид, как оказалось, никому из местных вообще не было никакого дела. Как, впрочем, позднее выяснилось, и до посольств других стран. Некоторые в ожидании представления провели уже несколько лет. Вот только не надо думать, что я не пытался ничего сделать. Пытался. Собственно, и сделал очень даже много чего. Однако результат усилий, скажем так, не приблизил меня к конечному результату. И приблизить в принципе не мог. Но чтобы это понять, нужно было до некоторой степени разобраться в борлдропских реалиях, что, как я уже и сказал, оказалось достаточно сложно. Я ведь недаром сказал про страну в стране. Мало того, многое, что казалось одним, на деле было совсем другим, да еще и двойное, тройное дно имело. Попробую объяснить покороче, что я за эти 2,5 месяца успел раскопать. Начать, пожалуй, стоит с причин, почему именно столица Борланда в итоге стала центром управления Объединенных Протекторатов. Дело не только в том, что здешний сатрап подмял остальных, и даже не в более-менее центральном расположении относительно других земель государства. Порт, защищенный от штормов гаванью, тоже весомый аргумент, в том числе и в плане обеспечения доступной пищей в большом объеме. Рыбная ловля, как-никак, на морском побережье – важнейший промысел. Ресурсы и те, кто их обрабатывает, производит товары – вот что стало решающим фактором. За много лет до последнего столкновения с сатрапией Борлдроп уже стал связующим узлом юга, производственным центром и одновременно транспортно-логистическим хабом. Горы вокруг перегорода несли в себе рудные жилы, которые так до сих пор и не выработали до конца. Окрестные склоны, в том числе и тот, на который я взобрался, были источены шахтами, как хороший сыр, дырами. Эта система тоннелей, переходов, подземных ходов сама по себе образовывала целый микрокосм, напрочь невидимый приезжим. Сколько людей проживало в городе не под крышей, а под каменными сводами, даже коренные жители сказать не могли. Подземелья Варнавы по сравнению с местными выглядели детской песочницей. Тесный и простой. Еще ходили слухи о бесконечных складах, куда администрация города тащила буквально все, от тесаного камня и привозного дерева до продуктов, создавая воистину циклопические запасы на черный день. Могу их понять. Если у тебя на шее висит вот такое вот бремя, опасное, как бочка пороха в руках во время пожара, невольно начинаешь подстилать соломку. Если снова вернуться к истории становления столицы, то нужно еще раз отметить важный географический факт. Город находится на дне ущелья, горной долины, прорезающей монолитный хребет. Если взять карту, то можно убедиться, где-то севернее попасть к океану, вероятно, и возможно, но гаваней там нет. Еще дальше, к югу, материк и хребет, наконец, расстаются, но на равнинном берегу хороших мест для портов буквально по пальцам, а тут и гавань, где можно переждать любое ненастье вплоть до урагана, и прямо рядом, буквально под боком, и разработка руды, и трудовой люд для ее обработки на месте. Мимо такой географической удачи местные дворяне, разумеется, пройти не могли. Однако у того барона, что первым построил в ущелье замок, подмять под себя всю территорию не получилось. Все-таки долина длинная и местами очень широкая. Назревала драка за ресурсы, но решение, устраивающее всех, нашлось. Благородный южанин стал герцогом, взамен открыв доступ к стенам ущелья уже теперь своим вассалам. Возле горных выработок возникли новые деревни мастеровых, а над ними новые замки-поместья, дабы добытому не приделали ноги. В итоге Борлдроп, по названию королевского замка, родился не из деревни, а из слияния горнопромышленных анклавов, окончательно задушив остатки земледелия между ними. Выжили только виноградники, загнанные на террасы вверх по склонам. В то же время герцог уже стал королем, но еще не именовался сатрапом, а кроме его старых вассалов-баронов в долине появились и новые. Именно в тот момент люди на юге наконец-то научились строить первые, более-менее надежные парусники, пригодные для каботажного плавания, и открыли для себя лежащие к югу от континента тропические острова. Копра, какао-бобы, жгучий перец, жемчуг, россыпи самородного золота и целый, еще не сведенный, как на побережье, корабельный лес. Было отчего возникнуть золотой, в смысле островной, лихорадке. Битва за новые территории разгорелась нешуточная. Сначала на самих островах, а потом и на море. В специальной олимпиаде участвовали только южане. Перед их северными соседями в ту пору Терра Инкогнита проходила в считанных днях пути на север, и никакие корабли для колонизации были не нужны. Только собраться ватагой, срубить крепкий форт и выбить по возможности без потерь забредших тварей. Впрочем, учитывая мои земные знания, нельзя сказать, что южные королевства смогли стать такими прямо великими морскими державами. Морем торговать им было не с кем. Жителям восточного побережья было как-то не до портов. А навигация в пределах прилегающего к материку архипелага ни в какое сравнение по сложности не шла с ориентированием в открытом море, пусть и имела свои особенности. Опять же, северяне получали новые товары по суше, так что для них морские события прошли полностью мимо, а событий хватало. Если кто-то осваивает богатство островов, всегда найдется сосед, который решит сэкономить на усилиях и отбить уже полученный результат. Причем, если знаменитых земных пиратов на самом деле задавили достаточно быстро, разгромив всякие там тортуги строем линейных кораблей и солдатами регулярных армий, то тут прибрежные королевства оказались примерно в равной весовой категории. Колонизаторам пришлось укрепляться и на островных территориях. Собственно, неподвижный склад в порту ограбить проще, чем догнать и взять на абордаж парусник. Закончилось это закономерно. Островные территории объявили о своей независимости, благо стены, за которыми можно было прятаться, им построили, и оружие с боеприпасом завезли. Именно этот исторический момент можно считать временем рождения сатрапий. Королевствам пришлось объединиться в три союза, из монархов которых возвысились лидеры-сатрапы. Затейливую местную полигамию изобрели тогда же, как хоть какую-то гарантию учета интересов всех сторон. Как всегда, тактика большой силы сработала. Сначала вынесли идейных пиратов, не пожелавших войти в один из союзов, потом принялись за островитян. Сломать сразу не получилось, новые короли архипелага умудрились закрепиться на удивление прочно. Более того, смогли сохранить свой собственный флот, не без потерь, разумеется, объединиться и отвешивать сатрапам плюхи в ответ. Ситуацию окончательно переломили только появившиеся у южан пушки. Когда определились столицы сатрапий, туда переместились королевские дворы склеившихся южных государств. А поскольку в Борлдропе уже сформировались определенные традиции застройки, то новая знать, по сути, прирастила уже и так немаленький город новыми кварталами-анклавами, заняв ущелье до самого устья и вылившись дальше к предгорьям. А так как дворяне представляли для сатрапа прежде всего боевую силу, то притащили они за собой не только корабли в порт столицы, но и традиции пиратской вольницы. Вот такое получилось лоскутное одеяло из города. Или, правильнее сказать, ковер? Бульдоги ведь под ковром грызутся в известной поговорке. Сгибая в бараний рог врага внешнего, сатрапу Борланда волей-неволей пришлось изобретать способ как-то контролировать ту адскую кашу, что смешалась вокруг его дома. И не то чтобы успехов не было. Армия и те бюрократические системы, с которыми мне уже пришлось столкнуться за 2,5 месяца, можно сказать, работали как часы. Неудивительно, что в итоге обе соседки сатрапии так легко пали. При столкновении систем побеждает более надежная. Опять же, ничуть меня теперь не поражает простота, с которой в единое государство интегрировали дюжину приграничных королевств. С таким-то опытом интеграции территорий. И выделение нашей делегации поместья рядом со столицей, точно так же, как и другим посольством, это просто продолжение работы обретшего самостоятельность механизма по наращиванию лоскутов к Борлдропу. И последующее отсутствие активности в нашу сторону также ясно. Ты не сосед по границе, так что будь добр, вложи средства, врасти в местную жизнь, стань одной из городских сил, и вот тогда... Одна проблема. Не было у меня этого тогда. Вообще времени не было. Не зря, совсем не зря так торопил меня Вирн. Дату выступления завоевательных армий Объединенных Протекторатов до меня никто не доводил, разумеется. Но проморгать их подготовку теперь, на последнем этапе, мог только слепой. Весна, начало лета, двигатель грядущей мировой войны уже ревел на полных оборотах. Сатрапу оставалось только выжить сцепление. Два с половиной месяца я потратил в том числе и на то, чтобы узнать более-менее полную версию истории сатрапий. В отличие от Лида, в объединенных протекторатах как-то не озаботились публичными библиотеками, зато были частные. Потому эти сведения в числе других мне пришлось собирать по кусочкам, и потом систематизировать. Аж прям на ностальгию пробило. Примерно так же я 4 с лишним года назад добывал недостающую информацию по поводу охоты сразу после попадания в тело Арна и, несколько позже, выяснял подробности жизни сообщества магов. Трактиры, случайные разговоры в них, рынки, кое-какие книги удалось купить с рук, купцы и ремесленники, просто обладающие нужными сведениями люди, которые были готовы поделиться знанием за небольшую мзду. Попутно удалось обжить посольский особняк, наладить быт, включая закупку продовольствия и не только, попривыкнуть к местному, мягкому и теплому, но довольно своеобразному для жителей центральных областей континента климату. Я уже не говорю про развертывание станции химерической воздушной почты. Это было одно из первых моих дел в качестве состоявшегося посла. С тех пор пернатые ящерицы прилетали к нашему дому и улетали от него с завидным постоянством. Учитывая катастрофический разрыв между известной информацией об объединенных протекторатах и реальным положением дел, за разведданные можно было считать вообще любые сведения, включая те, что были добыты во время прогулки рядом с домом. Интересного выяснилось масса. Причем даже в тех редких вопросах, где вроде бы не ожидалось узнать ничего нового. Например, поставка химер из республики. Почтовые, охранные, розыскные и ездовые изделия не то чтобы использовались прямо часто, но определенным спросом явно пользовались. Настолько, что несколько торговцев из гильдии объединились, чтобы создать канал потоковой поставки вышедшего из-под скальпелей повелителей жизни эксклюзивного товара и задавить всех остальных, кто пытался к выгодному бизнесу присосаться. То есть в розницу торговать с конечными потребителями, закупая химер у торгового кооператива, пожалуйста. А вот самим вести лучше даже не пытаться. Я, честно сказать, выяснив этот момент, решил, что мне крупно повезло. Нашел отличную возможность для получения самых первых и потому столь важных контактов среди так называемых высоких домов, часть из которых еще и носила приставку «благородные». Под термином «высокого дома» понималась фактическая администрация квартала или нескольких. По сути, владельцы того самого лоскута города, что был построен вокруг дворянской усадьбы, купеческого подворья или, например, общины мастеров. Благородные высокие дома, соответственно, были построены знатью. Остальные – теми, кто титулов не имел и не смог заполучить позже. Такие считались рангом пониже, но из-за структуры столицы, сатрапы и его двор разговаривали с ними примерно одинаково уважительно. Однако и спрашивали за мусор на улице, грязь, темноту и тому подобное, не говоря уже про недоимки, тоже на одном уровне. Из-за известного мне еще до приезда на юг курса центральной власти на укрепление своего единоначалия через перевод дворянской вольницы исключительно в военную сферу жизни объединенных протекторатов, какой же ты благородный, раз не служил, вышел интересный эффект. Множество государственных структур перешли на военные рельсы, превратились в службы. Например, все почтальоны сатрапий теперь имели право носить мундир, и они им, поверьте, не пренебрегали. А закупка крылатых химер оказалась под контролем нескольких благородных высоких домов, сумевших закрепиться в управлении почтовой службы. Примерно месяц назад, достаточно пообтеревшись в Борлдропе и убедившись, что ждать у моря погоды, в смысле от сатрапа официального приглашения, не стоит, разослал упомянутым выше домам скромное предложение встретиться и поговорить насчет закупки всякого нужного им без посредников у производителя. Как и положено, намекнул на многочисленные преференции со стороны Лида, учет конкретных пожеланий, поддержку, обслуживание, в общем, вложил свой опыт работы в продажах на земле. Результат не последовал никакой. Меня просто проигнорировали, словно и не было никакого официального посольства Лида, пусть и не представленного двору. Я сильно удивился, но не стал рубить с плеча, то есть писать Вирну, чтобы тот отсек гильдии отгрузку живого товара на корню. И, как выяснилось, через 2 недели правильно сделал. Ничего, кроме врагов среди торгашей, я бы таким маневром себе не приобрел. Чтобы объяснить вышеописанное, мне придется сделать еще один экскурс в жизнь объединенных протекторатов. Пушки, шпаги, мундиры и отсутствие дворянских плащей в столице бросалось в глаза как нигде. Прибавить регулярную, постоянную армию вместо дворянского ополчения, парусники, водопровод и прочие блага цивилизации, и становилось окончательно понятно, что, по крайней мере, сатрапиям успешно удалось вырваться из местного средневековья. Историк из меня тот еще, но я бы сказал, что общество южан мне напоминало Францию 17-18 века, ну, насколько я себе ее представлял. Только вместо мушкетеров короля и гвардейцев кардинала – куча служб и связанных с ними благородных высоких домов. Но кое-что роднило страну, куда я попал послом, совсем с другой знакомой мне цивилизацией – с современным Китаем. Как только в сатрапии пропадал предмет импорта, непроизводимый внутри страны, его аналог немедленно пытались создать. Пусть похуже, пусть менее функциональный или удобный, зато своими силами и из местных материалов. Подозреваю, здешние пушки были изобретены именно так, как замена метателей магии. Собственно, воздушным почтальонам Лида тоже нашелся конкурент. Какой-то из видов птиц, обитающих на островах архипелага, отдаленно похожий на голубей. Летали они медленнее, могли нести только несколько грамм против мешка корреспонденции, иногда терялись, потому следовало выпускать их по 2-3 для надежности. Но способ уже работал, и в связи с количеством армейских подразделений использовался несравнимо активнее, чем химерический. То же самое было и с другими химерами. Нашлась порода собак, которую активно сейчас разводили, полки в массе своей рассекали на лошадях, лишь у некоторых командиров были химеры. Даже зверям-охранникам сокровищ нашлась какая-то замена. В общем, поставки можно было заблокировать, но кроме небольшого дискомфорта для некоторых аристо-протекторатов и ярости торговой гильдии, никакого эффекта в коротко- и среднесрочной перспективе ожидать не стоило. А дальше война. Твою мать. Ну и да. Белая церковь, решившая открыть в Ворлдропе семинарию, в отличие от меня, в ловушку местного менталитета попалась. Бывшие пираты оценили подгон. Клирики ведь не стали выбирать учеников. Они были готовы передавать знания кому угодно в обмен на распространение своей идеологии. Распространители, блин. Перегород впитал и магию, и их самих, как делал это уже много раз с другими вещами, знаниями и людьми. Сделал частью себя и растворил, как конфету за щекой. И пойди теперь разберись, кто из носителей красивого мундира оригинальной расцветки может кинуть в тебя фаербол или попытаться резануть сверхскоростной струей воды. Во всяком случае, виталистов, явно прошедших манифестацию, я за 2,5 месяца повстречал на улицах что-то около десятка. В итоге ситуация сложилась парадоксальная и довольно идиотская. Я не мог повлиять на объединенные протектораты как посол, потому что местной системе были глубоко параллельны чужаки и их чаяния и надежды. Я не мог стать частью системы, потому что для этого требовалось время, а его не было. Но даже если бы и было, значимой частью системы мне было попросту не стать. Замкнутый круг. Самое занятное, что заставить объединенные протектораты отказаться от войны, способ был. Переусиленная военная машина, куда сатрап вложил все устремления собственной знати, работала потому, что снизу была подперта простыми людьми. Армия, как монстр, давала работу мастеровым и крестьянам, поглощая провианты и имущество, забирая лишних людей и взамен оставляя инфраструктуру вроде дорог. Не будь избытка населения, и местная система тут же сбросила бы обороты, во всяком случае перестала угрожать Лиду, и войску, и Белой Церкви. Понимаете, да? Хрупкий мир на севере, как только шрам перестал быть угрозой, теперь держался на угрозе с юга. Убери ее, ну не знаю, эпидемией или устроив обезглавливание сатрапий, скрытно перебросив 1000-2 разумных химер в составе десятков диверсионных отрядов. И север запылает сам собой. Клирики вспомнят, как любят темных, в которых сразу же запишут генералов войска и ведьм, а также республику, нарушающую естественный ход вещей. И вот уже новая война на пороге. А еще мысли о масштабной диверсии против мирного и не очень населения посетили меня 2 недели назад, когда на руках оказалась вся та информация, что я пересказал раньше. Это ведь такой простой выход. Не можешь выиграть партию. Смахни лишние фигуры противника с доски. И тогда-то до меня дошло, что я реально могу это сделать. Ведь в ученом совете тоже сидят люди. Пусть они считают себя выше других простых смертных. И возможность простых решений им тоже придется по душе. Только предложи. Бррр, нет. Нужно было искать другой путь. И как мне показалось, я его нашел. Я отступил на пару шагов от мольберта, склонил голову к правому плечу, к левому. Может, уже глаз замылился, конечно, но, по-моему, вышло не так ужасно, как в первые разы. Когда-нибудь в этом мире откроют абстракционизм как вид художественного искусства, и мои творения можно будет толкнуть за кучу золота. Главное – дожить до этого светлого мига. Что, учитывая мою стихию и знания, в принципе, вполне реально. В принципе, если не лезть во всякие авантюры. Твою ж мать. Я аккуратно упаковал ручную палитру, убедился, что краски на полотне не размажутся, разобрал треногу и только после этого стянул сначала на рукавнике, потом фартук. К счастью, чтобы оттереть пальцы и ладони от краски, мне не требовалось возиться с водой и песком. Усилие воли, всплеск жизни и стряхнуть мгновенно подхваченную бризом разноцветную пыль. Достать зеркальце и проделать ту же операцию с кожей лица. Вот вроде не макался в краску мордой, но почему-то мазок, а то и несколько, после моего творчества обязательно оставался. Только не думайте, что я решил себе новое хобби завести на фоне всего происходящего. На мужика, решившего потусить на террасе горного виноградника, и хозяин плантации, и все остальные будут смотреть косо и с подозрением. А вот на художника с пониманием, типа каждый сходит с ума по-своему. У местных благородных живопись как раз модная тема. Не просто так, а из-за умопомрачительной стоимости красок. Нищебродам в изобразительном искусстве не место. Разумеется, в столь статусное развлечение немедленно включились богатые купцы, офицеры и вообще все, кому кошелек позволял. Была у меня слабая надежда, что удастся через рисование втиснуться в одну из местных тусовок по интересам. Но вот с чем? Зато со своего прикормленного места я спокойно мог считать корабли в гавани, никого не беспокоя. Так, последний штрих, шпага на бок и одернуть свой дорогой костюм, скроенный с закосом под мундир. Звание и соответствующая должность для многих столичных жителей – предел мечтаний. Многолетние усилия сатрапа, старательно размывающего понятие «благородный» и столь же старательно создающего образ офицера, как элиты общества, дали свои плоды. А еще ходят упорные слухи, что вскоре правителем будет подписан табель о рангах, документ, приравнивающий дворянский статус к определенному званию. Я вздохнул и поморщился. Конкретно сегодня особых причин идти рисовать у меня не было. Закономерности работы порта уже выяснил. Хотя результаты наблюдения за корабельным трафиком я все равно тщательно записал. Причина была другой. Вчера под вечер Химера принесла письмо от Вирна, содержащее решение ученого совета. Не знаю как, но декан смог продавить запрошенные мною условия. А это, в свою очередь, значило, что теперь ход за мной. Да, ход. Камней преткновения в задуманной мною авантюре изначально было ровно два. Первый – это получить доступ к золотому запасу Лида. Губа не дура, скажете? Но именно физическое золото, накопленное республикой, было тем единственным аргументом, что способен заставить сатрапа поставить свою военную машину на ручник. Физическое золото в объеме, сопоставимом с годовым бюджетом объединенных протекторатов. О, твердую валюту нельзя было просто взять и передать в качестве взятки, конечно же. В таком случае самовластный правитель Юга просто положил бы их себе в карман и, возможно, даже спасибо не сказал, не ударив палец о палец. Нет, на эти деньги я предлагал нанять часть великолепной, снабженной пушками армии, нанять и стесать до нуля отварии в глубине шрама. Да, аномалия уменьшилась в размерах, освободив новые земли, но никуда не делась. Однако, если теория, что твари — это и есть плоть аномалии, верна, то уничтожить их всех видится отличной идеей. Раз и навсегда снять висящую над миром, над всеми государствами угрозу — это, без дураков, стратегически правильный шаг. Правда, совершенно невыгодный сатрапу, на первый взгляд. А вот на второй выгодный чрезвычайно. Возможность с честной рожей послать на гарантированную смерть часть своих офицеров с солдатами, увы, но что поделать. Для властелина Юга была словно выиграть джекпот. А сделать это, одновременно поправив расползающийся из-за содержания множества государственных служб бюджет, просто суперприз какой-то. Почему? Сейчас объясню. Вы ведь не думаете, что дворяне сидели и спокойно смотрели, как их исконные права кусочек за кусочком забирают, взамен еще больше возвышая черни? Борлдроп кипел, как котел под тяжелой крышкой. Слухи и пересуды, что благородные недовольны действиями своего верховного сюзерена, не остались достоянием кулуаров. Их обсуждали буквально в каждой подворотне. Наверняка и подковерная борьба вовсю шла. Просто я пока не мог ее разглядеть за пестротой событий перегорода. Тем не менее, в целом статус-кво сохранялся. Все ждали весенней или летней кампании. Сатрап в надежде поправить ресурсы и сплавить нафиг токсичное окружение подальше, прежде чем проводить резкие изменения. Сами оставшиеся без плащей аристократы-мундироносцы, возможности взять под полный контроль только-только хлебнувшие крови войска. Ну и да, награбленное придержать. В принципе, для Севера это был бы лучший сценарий, но я не обольщался. В целом, система, сложившаяся в объединенных протекторатах, всех устраивала. Сатрапа могли уйти, но взамен дворяне посадили бы свою марионетку. В конце концов, практика дворцовых переворотов на штыках гвардии – признанный способ государственного регулирования в постсредневековом обществе. Опять же, сатрап мог еще сильнее затянуть гайки, но взамен откупиться от своих генералов целыми королевствами тоже могло прокатить. В общем, на коллапс объединенных протекторатов рассчитывать не стоило. А вот по-тихому взаимовыгодно договориться с правителем Юга вполне. По-тихому это было ключевое слово. У посла далекого Лида, пусть и обвешанного регалиями на манер новогодней елки, по своей инициативе встретиться с сатрапом лично возможности не было ни малейшей. Передать предложение по диппочте гарантированно сольют содержание дворянской клики. Некоторое время я всерьез обдумывал послать во дворец несколько химер, незаметно пробраться под покровом ночи и подбросить либо вручить письмо. Да. Это была вторая причина почувствовать сегодня музы волнения. Если посмотреть с террасы в другую сторону, можно прекрасно разглядеть дворцовый квартал. Прямоугольник, почти квадрат, стен, внутри которого еще один, уже из зданий, а внутри еще один. Решетки на окнах, направленных наружу, посты стражи на крышах, цепью, и в темноте еще более яркое освещение, почти без теней. Нет, я уверен, незаметно пробраться все равно можно, если знать как. Например, заполучив подробный план комплекса со всеми переходами. Или обладая нужной диверсионной подготовкой. Увы, но ушастых из эскорта никто не тренировал на скрытое проникновение. Вот если бы я поставил задачу пробиться к сатрапу с боем, тогда да. А достать план квартала чужаку за вменяемое для меня время, ну вы поняли. Потому придется действовать самому и прямо сейчас. Дерзко, нагло, на грани фола. Так, чтобы авантюра превратилась в авантюру в квадрате, в те самые приключения, которые я так ненавижу. Более того, я должен ввязаться в него сам, совсем как в историю с наследством. Ладно, судьба, в этот раз твоя взяла. Посольство встретило меня тишиной и уютом. Не той тишиной, когда каждый шаг гулко отдается от стен, а домашний, наполненный тихими шорохами, вознёй и другими фоновыми звуками. С кухни тянуло какой-то вкуснятиной. Сначала мы было составили график дежурств, но Эйлана быстро выжила всех оттуда, заняв место постоянного повара. Похоже, ей действительно нравилось готовить. Хорошо, хоть после разговора в доме дяди у Дикой пропала ее маниакальная страсть к чистоте. Да и в целом она стала общаться с остальными куда ровнее. Без идиотских выходок и комментариев. На первый взгляд наша гасиенда никак не охранялась. Кому постороннему сложно было посчитать за стражу двух разумных химер, одна из которых растянулась в гамаке между столбами веранды, тенек, а вторая вытащила шезлонг на плоскую крышу. Остальных видно не было вообще. Но я знал, что чутко вслушиваются, даже сквозь сон, и тщательно принюхиваются еще трое. Смена состояла из пяти ушастых. Остальных я вообще не ограничивал в действиях. Хочешь спи, хочешь тренируйся, а хочешь в город сходи. Благо для бюджета миссии пошить всем платье было сущей мелочью. Звероухи, насколько я знал, оттягивались вовсю. Жрали сладости, закупались тоннами бижутерии, что ни день хвастались друг перед дружкой новыми шляпками. Условие я поставил им ровно одно – не ввязываться в конфликты, во всяком случае специально. Не провоцировать бандитов, не лезть в предпортовые кварталы, не напрягать стражников высоких домов. И сегодня это должно было сыграть. Пройдя через анфиладу комнат и заодно избавившись от художественной оснастки и потенциального шедевра живописи, местная цивилизация еще не доросла. Я вышел во внутренний двор строения. И, разумеется, застал там неразлучную троицу – Нату, Машу и Таню. Местонахождение пятой супруги безошибочно угадывалось под летающим с балкона второго этажа звуком банджо. «Успехи?» Троица в тренировочных костюмах, бриджи и короткие туники без рукавов. Я привычно залип взглядом на ведьмочку с ее размерами. Выглядела более взъерошенной, чем обычным. «Получилось, наконец!» Утирая пот свободным концом полотенца, светлая махнула в сторону моей жены Химеры. «Пока только с ней. Даже с темной не получается, если она сама в себя свою первостихию не втянет». «Как вовремя!» — невольно вырвалась у меня. Судьба. Ее жесты иногда до крайности прямолинейны, настолько, что иной раз начинаешь сомневаться в том, что судьбы нет. «Что-то случилось?» Супруги переглянулись и напряглись. «Пока ничего», — успокоил их я. «Только вечером мы пойдем в гости».